Значит, богам до нас дело, нет? Изин улыбнулся, как добрый дедушка, беседующий с внуком. У жрецов Молоха есть такая песенка-притча, они ее часто распевают. Парень на пороге зрелости хочет знать, для какой великой цели он появился на свет. Боги спрашивают его, кто создал молнию, ветры и потоки, кто дал крылья соколу, кто дал рыбе хвост, наливается зерно мудростью человека, зреют ли финики его слезами. Может ли человек победить льва силою кулака или обогнать оленя силою смеха? Эндер пристально смотрел на Изина. Песня длинная, я всю не помню. Ну и в чем ее смысл? Килимон говорил, что это род загадки. Правда в том, что этот мир существует для забавы богов. Эндер схватил палку и принялся шуровать в углях. Выходит, богам до нас нет дела. К чему тогда жертвы и молитвы? Потому что нам есть дело до богов. Боги не слушают нас, но они слышат, они не глухи. Значит, сейчас самое время молиться во весь голос. Может, услышат. Он взмахнул дымящейся палкой в сторону холмов. Завтра сражение. Завтра нам понадобится помощь всех наших богов. Ты когда-нибудь молишься? Молился, собирая камни в руднике, таская корзины. Я молился о мщении, но боги не слышали. Этого тебе не дано знать. Изин потянулся к мечу. Металл нагрелся от костра. Оружие, подкрепление из Ура, разве это не дары богов? Андер рассмеялся. Пусть в следующий раз боги сами ломают хребет, добывают руду для этого оружия. Я-то знаю, кто ковал эти мечи. Отнюдь не боги. Пути богов для людей неведомы, — назидательно поднял палец Изин. — Уж это верно. Люди работают, люди страдают. Как знать, не страдания ли наши привлекают их внимание? Андер криво усмехнулся. — Если так, то они очень внимательно следят за нами сейчас. — Идут, — прошептал Урук. Ада вытянула шею. — Ничего не вижу. Они притаились за валуном в десятки шагов от входа в шахты. Любой, подошедший с востока, сразу заметил бы и их самих, и корзину, и пса, но с запада, с стороны Даганора, они были надежно укрыты камнем. — Тихо! — Урук притянул Аду к себе. — Слушай. Рабы тащились по склону. Впереди, очевидно, шел стражник Нефилим. Пространство вокруг него неожиданно осветилось. Свет упал на то место, где только что находилась Ада. Если бы не Урук, их могли бы обнаружить. Ада едва отваживалась дышать. — Кто? — гаркнул невидимый воин на языке нефилимов. — Последняя группа! — ответ прозвучал совсем рядом. — Долго вы, ленивые твари, что поделать? Заводи! Свет пропал, возобновился топот и шарканье ног. Рабы зашевелились. — О чем они говорили? — прошептал Урук в ухо Ады. — Велел заводить людей внутрь. Урук кивнул и прижал ее к себе еще крепче. Звуки шагов затихли. — Сиди здесь! — шепнул Урук, и, не дожидаясь ответа, перелез через нее. Она подивилась, какой он тяжелый, и исчез. Пес, который не получал никаких распоряжений, исчез вместе с ним. Все произошло очень быстро. Казалось, Урук действовал по наитию, без всякого плана, надеясь застать нефилимов врасплох.